Саша послушно начала перечислять, загибая пальцы. Она всегда так делала, когда систематизировала имеющуюся у нее информацию. Итак, папку ей отдала сотрудница архива Ольга. Александра спрятала ее в рюкзак и по дороге не доставала, так что подвозивший ее Богатов ее не видел. Более того, он вообще не знал, что Александра Архипова была в архиве, а не у подруги. Вернувшись в глухую квохту, Саша приняла решение о своей находке до поры до времени не говорить тете Нюре. Правда, работала с документами открыто и до сегодняшнего утра папку никуда не прятала. Могла пожилая женщина увидеть, что именно так увлеченно читает ее жиличка? Теоретически да, но практически в этом не было никакого смысла, поскольку Саша все время листала какие-то свои бумаги, потому что приводила в порядок диссертацию. Утром спрятанную папку мог найти Игорь Данилов. Но когда Саша вернулась, она лежала там же, где ее оставила, уходя, то есть под матрасом. И пропала, пока Саша выходила в сени. Все. «До этого места ваш рассказ был безукоризненным», — покачал головой Аржанов. «Вы не можете знать, когда именно пропала папка. Вы оставили ее на кровати, когда пошли обедать, и больше не видели». «На диване», — машинально поправила Саша, во всем любившая точность. «Я читала документы на диване. У меня нет привычки работать в кровати. Это распущенность, знаете ли». Злата рассмеялась, впрочем, по-доброму. Каким-то внутренним чутьем Саша знала, что нравится этой женщине и испытывала от этого странное чувство защищенности. Злата Аржанова совершенно точно на ее стороне. «Хорошо, на диване», — терпеливо согласился с несущественной правкой муж Златы. «Скажите, окно в комнате было открыто?» «Да, открыто». «Тогда кто угодно мог залезть в комнату, пока вас не было, и утащить документы». «Да, но для этого нужно было знать, что они там, а этого, получается, никто не знал». «Ну как же никто?» — не согласился Аржанов. «Я знал, Злата, да еще Макаров с Бесединой». «И что, вы подозреваете своих реставраторов?» — не поняла Саша. Ей даже жарко стало. А вдруг их внезапный отъезд связан именно с тем, что они украли папку? В конце концов, Елена Беседина поднаторела в поисках старинных кладов. Так почему бы ей не захотеть прибрать к рукам еще один? «Нет, их я не подозреваю», — заверил Аржанов. «Они тут точно ни при чем. Но когда вы мне рассказывали про заметки, оставленные Петром Вершининым в архиве, рядом крутился ваш попутчик, Матицын, и потом куда-то очень своевременно исчез». «Ну да. Чисто теоретически он мог пробраться в мою комнату через открытое окно», — подумав, рассуждала Саша. «И он вполне может оказаться потомком Ангелины. Вот только этого мы уже не узнаем. Папка-то пропала. Тогда получается, что подозреваемых двое — Матицын и Данилов. Александр Федорович, с этим надо что-то делать. Все-таки два человека погибли». Аржанов задумчиво смотрел на Александру Архипову и молчал. В комнате воцарилась тишина, нарушаемая лишь стучащим по подоконнику и гравию дорожек дождю. «Скажи ей», — мягко сказала Злата. «Слышишь, муж, скажи ей». Интересно, и что такое он должен был ей сказать? Не произнеся ни слова, Аржанов дошел до небольшой двери, находящейся на противоположной от входа стене. Саша помнила, что во время обеда через нее персонал вносил новые блюда и уносил грязные тарелки. «Зайди», — коротко бросил он в темнеющее пространство. Через порог шагнул человек, и Саша замерла в навалившемся на нее оцепенении. Это был Игорь Данилов. Как сквозь вату до Саши доносился их с Аржановым диалог. «Все слышал?» «Да, то, что папка пропала, это любопытно. Особенно интересно то, что он сумел залезть в дом, так что я ничего не слышал». «Он? Кто он?» — жалобно спросила Саша. Злата подошла к ней и ласково погладила по плечу, пожалела. Данилов повернулся к Саше. «Я не знаю. Точнее, имени не знаю», — поправился он. «Но это убийца, который охотится за сокровищем Глафиры Румянцевой». «Вы правы, Саша. Методом исключения можно сделать вывод, что он потомок Ангелины, то есть Иван Матицын. Но, возможно, мы что-то упускаем, так что 1% на то, что это кто-то другой, я оставляю». «Почему вы так уверены, что Матицын — представитель последней ветви Якуниных? Папка пропала. Я не успела дочитать материалы, которые в ней были». «Зато я успел», — мягко проговорил Данилов. «Как? Когда? Вы все-таки видели папку?» «Саша, ты должен ей все рассказать», — снова повторила Злата. «В конце концов, это нечестно». «Вы должны мне все рассказать», — потребовала Александра Архипова, смело глядя на Аржанова. Тот растер руками лицо. «Да, давайте все присядем». Саша с изумлением слушала его повествование. И так однажды Петр Вершинин написал Аржанову, что его работа в архиве подходит к концу, и пообещал презентовать ее результаты, когда олигарх в следующий раз приедет в глухую Квохту. Однако встретиться с Вершининым Александр Федорович не успел, потому что того убили на охоте. Несмотря на то, что убийцу так и не нашли, ничего криминального в смерти своего егеря Аржанов не увидел. Роковой выстрел мог совершить любой, а потом испугаться, выбросить ружье и, что называется, уйти в несознанку. Кому нужны неприятности? В то, что смерть Петра связана с его расследованием, Аржанов не верил. Точнее, ему даже в голову не приходило, что кого-то может волновать история столетней давности, да еще так сильно, чтобы из-за этого убить. Однако мысль восстановить усадьбу Румянцевых он не оставил. И, наконец, в конце осени прошлого года, когда все бюрократические процедуры уже позади, имение перешло в его полную собственность. Слух о том, что у усадьбы новый владелец, разошелся довольно широко, как и информация о том, что весной, когда сойдет снег, в ней начнется реконструкция. В марте Александр Аржанов приехал в глухую Квохту. Ему нужно было организовать процесс детальной фотосъемки помещений, чтобы отправить их Елене Бесединой. Конечно, этим вполне могли заняться нанятые им люди. Недостатка в персонале у Аржанова никогда не было. Но усадьба тянула его магнитом, и он решил отправиться туда самолично, совместив поездку еще и с проверкой дел на базе. «Приехав, я сразу понял, что происходит что-то нехорошее», рассказывал Александр Федорович, внимательно слушающий Саши. «Точнее, почувствовал. У меня, знаете ли, хорошо развита интуиция. Я прямо физически ощущал какое-то зло, разлитое в воздухе. Нет, конкретика в моих предчувствиях тоже была. К примеру, я совершенно точно видел, что в усадьбе что-то искали. Причем максимально дотошно. Историю про бриллианты Глафиры Румянцевой я знал, конечно, как семейное предание, поэтому сразу подумал, что ищут именно их, чтобы успеть до реконструкции здания». «А вас бриллианты не волновали?» — прищурилась Саша. «Ни в малейшей степени. Более того, я вообще считаю, что если бы их можно было найти, то это бы уже давным-давно произошло. Нет никаких свидетельств того, что они пропали в момент захвата усадьбы коммуной. Моя мама рассказывала, в качестве сказки, конечно, что Глафира Румянцева успела подарить свое драгоценное колье внучке Нине, которая собиралась замуж, и прятала бриллианты не Глафира, а именно Нина, разумеется, еще до того, как стало безумно». «Твои глаза сапфира-2, два дорогих сапфира, и счастлив тот, кто обретет два этих синих мира», — пробормотала Саша. «Простите, что?» «Нет, ничего. Вспомнила кое-что, вычитанное в той части бумаг Петра Степановича, которые касались Нины Румянцевой. Она все время повторяла эти строчки из стихотворения Гейне. Скорее всего, они относились именно к ожерелью ее бабушки, так что, возможно, вы правы. Итак, вы сказали, что вас волновали не бриллианты. А что?» «Мне впервые пришло в голову, что Петра могли убить из-за того, что он вышел на клад. И я решил разобраться, что происходит. Поймите, мне не нравится, когда кто-то лезет на мою территорию со своими правилами, и уж тем более творит на ней что-то незаконное. И тогда я принял решение отправить сюда Игоря». «Что?» — теперь уточнила Саша. «Позвольте вам представить. Игорь Данилов, моя правая рука, начальник службы безопасности всего моего холдинга». Саша во все глаза смотрела на человека, которого совсем недавно считала преступником, а он, оказывается, совсем наоборот. «Вы отправили своего человека в глухую Квохту», — пробормотала она. Данилов скупо улыбнулся. «Да, я велел поселиться не на базе, а в частном секторе. Это выглядело гораздо подозрительнее. Одинокий мужчина в сезон, но не на охоте. Кто такой? Зачем приехал? Я был уверен, что его появление заставит нашего черного человека нервничать, и он совершит ошибку». «А он совершил еще одно убийство», — припечатала Саша. «Да», — вздохнул Данилов. «Мы немного не успели. Я приехал в глухую квухту и поселился у Клавдии Петровны. Вышло это случайно, но, как выяснилось сейчас, все случайности действительно относительны». «Что вы хотите сказать?» — не поняла Саша. «А то, что Клавдия Петровна, правнучка Ангелины Якуниной, в замужестве Илларионовой. Когда я у нее селился, то этого не знал. А теперь в курсе». «Откуда?» «Из вашей папки». «Так это все-таки вы ее стащили?» Саша чувствовала себя совершенно сбитой с толку. «Нет, не я. Когда вы сегодня утром пришли в усадьбу и рассказали Александру Федоровичу, что нашли документы, которые собирал Вершинин, он понял, что вам угрожает опасность, а потому попросил меня за вами присмотреть». «Присмотреть за мной?» «Пока вы находились рядом с Аржановыми, вам ничего не угрожало. Поэтому я отправился к Анне Ивановне, чтобы, так сказать, осмотреться на местности. Я быстро нашел папку. Вы не очень хитро ее спрятали, Саша». Тут Данилов снова улыбнулся. Надо признать, улыбка ему шла, делая мужественное лицо с правильными чертами еще более привлекательным. «Правда, читать документы на месте было некогда. Анна Ивановна бы застукала. Так что я просто отснял все, что было в папке, на телефон и внимательно ознакомился с содержанием уже после того, как вас покинул». От полученной информации у Саши голова шла кругом. «Я запуталась», — простонала она, так жалобно, что Злата снова погладила ее по плечу ободряющим, очень материнским жестом. «Давайте по порядку». «Если по порядку, то Игорь поселился у Клавдии Петровны и начал изучать обстановку. Проводить, так сказать, рекогносцировку на местности», — сжалился над ней Аржанов. «Он внимательно осмотрел усадьбу и убедился, что там действительно что-то искали. Более того, он даже проследил за человеком, который методично осматривал все помещения с первого этажа до последнего. Этим человеком оказался Олег Якунин, наш гость, впервые приехавший на охоту. Вот только охота его привлекала крайне слабо. Он предпочитал проводить время не в лесу, а в усадьбе. Помимо этого, Игорь заметил и еще кое-какие странности, но уже на базе. Это касалось личных взаимоотношений сотрудников. Он позвонил мне, я приехал, но не привлекая внимания. Не хотел, чтобы персонал знал о том, что я в глухой квохте». «Вы поселились в доме на Рябиновой улице?» — кивнула Саша. «Я видела вас в окно тем утром, когда убили Якунина». «Вы слишком глазастая, Александра!» — Аржанов засмеялся. «А дом этот когда-то принадлежал Марфе и Никите Якуниным. Они жили в нем со своими детьми. Именно в этот дом перебрался Федор Румянцев с детьми, Ниной и Алексеем, когда их выгнали из поместья. Именно из этого дома мой дед отправился покорять Архангельскую область. Так что понятно, что я выкупил и отремонтировал его, когда начал строить базу. Я приехал поздно вечером. Утром Игорь явился ко мне с докладом, а спустя пару часов узнал об очередном убийстве. Пришлось мне выходить из подполья». «Так вот откуда Данилов возвращался тем утром?» Саша вдруг стала легко-легко, словно она была воздушным шариком, который того и гляди полетит над лесом и полями. «Экспертиза показала, что Олега Якунина убили из того же ружья, что и Петра Вершинина», — сообщил Данилов. «Откуда вы знаете?» — он пожал плечами. «Это моя работа — искать информацию. Поверьте, Саша, я делаю ее хорошо. Пропавшее ружье Алексея Богатого, якобы оставленное им в лесу, выстрелило еще раз». «Богатов ни при чем», — покачала головой Саша. «Он действительно был сильно пьян. Так сильно, что забыл ружье в лесу. Это другая история. Она касается взаимоотношений ваших сотрудников. Видите ли, ваша администратор Марина влюблена в егеря Мишу Лаврушкина. У них был роман. А потом Михаил уехал из Питера, где учился в горном университете. Он вернулся в глухую квохту, чтобы ухаживать за заболевшей матерью, а Марина поехала вслед за ним и устроилась работать на базу. Ради этого она даже развелась с мужем». «Откуда вы это знаете?» — оторопело спросил Аржанов. Саша усмехнулась. «Ну вы же сами сказали, что я глазастая. А еще я умею слушать. И профессионально анализирую информацию. Я же ученый». Она вдруг поперхнулась. Что-то она упустила, что-то важное. «Что же вы замолчали?» Голос Аржанова спугнул раздумья. Саша встрепенулась. «Да, так вот, Марина приехала в глухую квохту, но ей здесь оказались не рады. И сам Михаил, и его мама Антонина Евгеньевна. Так что остаться здесь насовсем не получилось. Но и забыть Михаила Марина так и не смогла. Поэтому вот уже 2 года ездит на базу вахтами. Пытается вернуть возлюбленного. А ее муж не оставляет надежды вернуть саму Марину. Поэтому приезжает сюда, прикрываясь охотой. Первый раз он был здесь, когда и Марина приехала на базу впервые. И случилось это перед убийством Петра Степановича. А второй раз сейчас. И опять попал в переплет. «И кто же Маринин муж?» — все еще не понимал Аржанов. Саша торжествующе улыбнулась. «Все-таки и она что-то может. Гораздо лучше их двоих. Таких важных и мудрых». «Алексей Богатов», — сказала она. «Но это совсем другая история, не имеющая отношения к убийствам. Поэтому вернемся к папке и Клавдии Петровне. Она же живет одна, и ее дочь уже много лет обитает в Новосибирске, кажется. Ни одна, ни вторая не могли убить 2 крепких мужчин». «И не могли», — подтвердил Данилов. «Вот только у Клавдии Петровны была еще старшая сестра Ирина, по мужу Матицына». «То есть Иван Матицын?» «Племянник Клавдии Петровны, и он был на базе в момент обоих убийств. И мог слышать ваш рассказ про вершининское расследование. И вполне мог подкараулить момент, влезть через открытое окно в вашу комнату и забрать папку», — закончил Данилов. Из-за закрытой двери послышался какой-то шум. Аржанов бросил острый взгляд на Данилова, сделал шаг вперед, закрывая собой Злату. Данилов тоже совершил какое-то мимолетное движение, вследствие чего Саша оказалась за его спиной. Она даже и не поняла, как так получилось. Дверь распахнулась, и в комнату влетела растрепанная Марина. Ее лицо алело неровными пятнами. «Убили!» — прошептала она сдавленно, откашлялась и прокричала уже в полный голос. «Убили!» «Тихо!» — коротко приказал Аржанов, и девушка послушно замолчала, тараща на всех круглые, полные ужаса глаза. «Коротко и четко. Кого убили?» «Гостя. Из 3-го домика. Матицына!» Ивана Матицына застрелили в гостевом доме, в котором он жил. Следственные действия заняли весь вечер и часть ночи. Когда оперативная бригада наконец уехала, а тело Матицына увезли, Саша чувствовала себя такой уставшей, что ее даже ноги не держали. Аржановы, Данилов и она снова остались вчетвером. Все молчали. С таким трудом выстроенная версия о причастности племянника Клавдии Петровны к 2 убийствам из-за ожерелья Глафиры Румянцевой со смертью подозреваемого рассыпалась в пух и прах. Никакой другой версии взамен не имелось. Ивана Матицына убили выстрелом в грудь из ружья. Скорее всего, того же самого. Сам выстрел из-за раскатов грома никто не слышал. Практически у всех окружающих имелось твердое алиби. Алексей Богатов весь вечер находился в кафе, где отмечал день рождения один из охотников. Там вообще собрались все гости, живущие здесь в настоящий момент. И из-за сильной грозы никто из них не покидал помещение и не выходил на улицу. Исключение составлял сам Матицын. Он тоже был на дне рождения, но ушел в районе 6, сказав, что ему нужно навестить тетку. Однако допрошенная Клавдия Петровна, то и дело вытирающая слезы кончиком надетой на шею косынки, утверждала, что племянника в этот вечер не ждала. Более того, ее и дома не было. Этот вечер она провела у Анны Ивановны Вершининой, забежав к той ненадолго до грозы и оставшись пережидать дождь. Получалось, что, выйдя из кафе, расположенного в основном здании охотничьей базы, Матицын направился не в деревню, а в свой домик, где его уже поджидал убийца. Почему он сказал, что собирается к тетке? Или действительно имел такое намерение, просто зашел в дом, к примеру, за зонтом? А если бы не зашел, то преступник ждал бы его внутри до ночи? Или на самом деле у них была назначена тайная встреча? Егерь Михаил Лаврушкин вернулся с базы домой еще до того, как началась гроза. Весь вечер они с отцом чинили в сарае полетевшее сцепление у мотоцикла. Мать Михаила, Антонина Евгеньевна, тоже была дома. Это подтверждали ее муж и сын, каждый из которых по разу наведывался в дом. Николай Платонович, чтобы сходить в туалет, а Михаил, наоборот, попить воды. «Столько лет работаю, а свое алиби впервые формулирую», — смущенно признался участковый Лаврушкин следователю. До этого никогда не приходилось». Администратор Марина весь вечер находилась за своей стойкой, что подтверждала вся гуляющая в кафе компания. Гости тоже периодически отлучались, кто в туалет, а кто и в свои номера, расположенные на втором этаже. И всегда Марина была на месте, ни один из свидетелей не смог вспомнить, чтобы стойка пустовала. Остальные два егеря в этот вечер вместе пили водку, о чем поведали, испуганно косясь в сторону Аржанова. Александр Федорович, как уже знала Саша, пьянство не терпел, и, судя по его сведенным бровям, егери в ближайшее время ждали серьезные последствия нарушения утвержденных правил. Никто из обитателей базы не мог стрелять в Матицына, и все-таки тот лежал теперь на столе в районном морге. Про историю с папкой Петра Вершинина следователю пока не сказали. Решение принял Аржанов, Данилов с ним, разумеется, согласился, и Сашу они уговорили пока промолчать, хотя она и считала, что это неправильно. «Саша, мы сначала сами должны во всем разобраться», — сказал, как отрезал Аржанов, пока они ждали полицию. «Во-первых, если преступник поймет, что мы связываем произошедшее с папкой, то опасность будет грозить и нам». «А вы уверены, что она и так вам не грозит?» — осведомилась Саша. «В конце концов, вы единственный оставшийся в живых потомок Марфы Якуниной мужского рода. Все остальные мертвы». Она истерически засмеялась. Смех, тонкий, жалобный, даже жалкий, отразился от потолка и растаял в воздухе. «Я сумею за себя постоять, но вот обеспечивать сейчас дополнительную безопасность вам и Злате мне бы не хотелось. А во-вторых, нам все равно никто не поверит. Вся эта история с поиском старинного клада звучит как бред. Мы должны сами вычислить преступника и только потом сдать его в руки правосудия вместе с неопровержимыми доказательствами. Так что... «Пока молчите, ради бога. Я вас очень прошу дать нам с Игорем хотя бы сутки». Скрипя сердце, Саша согласилась. И вот теперь, когда они остались одни, терпеливо ждала развития ситуации, чувствуя, как силы постепенно оставляют ее. «Что ж, надо признать, что преступник поставил нам как минимум шах, если не мат», — нарушил тишину Аржанов. «Все ниточки, ведущие к нему, которые можно было почерпнуть в документах, собранных Петром, оборваны». «Попробуем снова», — решила поддержать мужа Злата. «Мы просто что-то упускаем. Глафира Румянцева родила двоих детей. Единственным потомком ее дочери Натальи был Петр Вершинин. Его убили 2 года назад, сразу после того, как он закончил собирать свое досье. Детей он не оставил. Правнуком ее брата Федора являешься ты, Саша. Но мы все прекрасно понимаем, что ты никого не убивал. От брата Глафиры Артема до недавнего времени оставался единственный потомок Олег Якунин, убитый несколько дней назад. У него остались дети?» «Да, сын и дочь», — отозвался Данилов. «Сын с матерью, первой женой Якунина, живет за границей, а дочь от второго брака, кажется, в Питере». «У Ангелины, третьей дочери Марфы, остались 3 потомков. Это Иван Матицын, только что застреленный в 200 метрах от нас. И Клавдия Петровна с ее дочкой, живущей в Новосибирске», — продолжила Злата. «Надо бы про этих девочек побольше разузнать», — распорядился Аржанов. «И про Ольгу Якунину, и про дочь Клавдии Петровны. Игорь, иди звони». Данилов кивнул и вышел из комнаты. Саша во все глаза смотрела, как беспрекословно выполняются все поручения Аржанова. Удивительный он человек, конечно. «Похоже, что ниточка приведет нас к кому-то из этих милых девчушек», — заключил удивительный человек. Саша покачала головой. «Не факт». В ее голосе он, разумеется, расслышал нотку, свидетельствующую не о сомнении, а совсем о другом. «Ну-ка», — тут же приказал он, — «поделитесь, какая умная мысль пришла к вам в голову. Я уже как-то понял, что вы настолько внимательны к деталям, что к вашим мыслям нужно прислушиваться, даже к случайным». Ох, как же Александре Архиповой была приятна его похвала. В комнату вернулся Данилов, коротко кивнул, сообщая, что сделал нужный звонок и запросил информацию. «Злата права», — призналась Саша, собравшись с духом. Ей было очень страшно ударить в грязь лицом, а вдруг эти люди поднимут ее на смех, сочтя то, что она говорит, полным вздором. «Мы просто что-то упускаем. Вернее, кого-то. Был еще один человек, который мог знать про спрятанное ожерелье. И этот человек жил здесь, в глухой квохте. Так что его дети и внуки тоже могли остаться здесь же, спустя много лет решив заполучить клад. «И кто этот человек?» — спросил Аржанов. «Иван Матвеев», — с торжеством произнесла Саша. И, видя непонимание на лицах, уточнила. «Тот самый Ванька, который перед войной отправился в командировку в леспромхоз в Архангельской области и встретил там Алексея Румянцева, вашего, Александр Федорович, деда». Аржанов, его жена и Данилов потрясенно смотрели на Сашу, и она решила закрепить достигнутый эффект. «Мне тетя Нюра поведала, что, вернувшись из командировки, этот самый Ванька всей деревне рассказывал, как Румянцев принимал его у себя дома. Мол, бывший баринов сын встретил его случайно, про глухую квохту расспрашивал, чаем поил с сахаром. Понимаете, Алексей Румянцев вполне мог знать, что Глафира подарила свое драгоценное ожерелье его сестре Нине, и о том, что Нина куда-то спрятала ценную вещицу тоже. Точнее, точно знал, потому что иначе вероятность того, что он упомянул об этом и в разговоре с Матвеевым, очень высока. Ведь слухи о кладе, которые ходили по деревне, откуда-то взялись?» «Слушайте, Александра, а вы не хотите поменять работу?» — неожиданно спросил Аржанов. «Я бы вас взял. Ваши блестящие аналитические способности мне бы крайне пригодились». Саша растерялась. «У меня защита диссертации скоро», — промямлила она от смущения. «Так защищайтесь, а потом вернемся к этому разговору. Вы прекрасно выстраиваете причинно-следственные связи и не упускаете ни одной детали. Итак, на генеалогическом древе Якуниных никакого Ивана Матвеева быть не должно. Так что и Петька о нем не думал, это ясно. А вот тот, кто решил найти и присвоить ожерелье, после того, как Вершинин начал интересоваться историей семьи, решил, что делиться ни с кем не хочет. И, воспользовавшись результатами Петькиного исследования, начал убивать возможных претендентов на сокровище». «Не получается», — покачала головой Саша. «Для этого нужно знать, что вы, Якунин и Матицын, дальние родственники Глафиры. А папку он у меня украл только сейчас. До этого никто не догадывался о ее существовании». Аржанов изогнул бровь. «Совсем никто». «Совершенно», — начала была Саша и вдруг запнулась. «Точнее, никто, кроме работницы архива, которая мне ее отдала». «Уже теплее». Данилов подался вперед, глаза у него горели. Сейчас он был похож на хорошую ищейку. «Саша, а что вы про эту девушку знаете?» «Ничего», — Александра покачала головой. «Я ее один раз в жизни видела. Ее зовут Ольгой. Она мечтает поступить в аспирантуру, но у нее пока не получается. Она закончила горный университет. Странно». «Что странно?» — тут же отреагировал Данилов. «Почему после горного университета она работает в областном архиве? Это же совершенно другая сфера деятельности. В Горном готовят геологов, горных инженеров, геофизиков, гидрологов, маркшейдеров. Ну и, наконец...» Она снова замолчала, потрясенная очередным собственным открытием. «И?» «Гемологов!» — выдавила Саша. «Специалистов по драгоценным камням!» Данилов присвистнул, а у Аржанова заблестели глаза. Он удовлетворенно потер руки. «А ведь пазл сходится, друзья мои! Вам не кажется?» «Александра, я это уже говорил, но не грех повторить. Вы просто уникум! Потрясающая умница!» «И это еще не все!» Стеклышки разрозненных фактов, как в калейдоскопе, поворачивались у Александры в мозгу, складываясь в ясную картинку. «Это еще не все! Ольга из архива не единственная, кто после окончания горного университета почему-то переехала жить в эти места. Еще один человек, который поступил так же, вернулся в глухую квохту, чтобы устроиться тут на работу, совершенно не связанную с горным делом. Это Михаил Лаврушкин». «Вот это номер!» — Данилов длинно присвистнул. «Слушайте, а я даже не удивлюсь, если он и окажется родней Ивану Матвееву. Вот только как это быстро выяснить?» «Нет, ничего проще!» — лучезарно улыбнулась Саша, мисс Марпл и Агата Трой в одном флаконе. «Сыщица и разумница. Спросить у тети Нюры». Спустя 5 минут все четверо бодро шагали по раскисшей дороге по направлению к деревне. Дождь кончился, но влага висела в воздухе. Противно хлюпала под ногами глина, на которой разъезжались ноги. Аржанов и Данилов были в охотничьих сапогах. На ногах у Златы тоже красовались резиновые сапожки. Жена олигарха подготовилась к поездке в глубинку. А вот кожаные ботильоны Саши совсем промокли. Но она в сыщицком азарте не обращала на это внимания. А вот тетя Нюра с порога углядела ее мокрые ноги. Метнулась к комоду, вытащила толстые шерстяные носки. «Ну-ка, девка, еще заболеть не хватало. Скидывай свою обувь, я ее на печке просушу. Надевай носки, сейчас чай пить будем». Неожиданный ночной визит трех гостей, заявившихся вместе с жиличкой к ней в дом, тетю Нюру совсем не взволновал. «Только не шумите, я Клаву у себя спать уложила», — предупредила она. «Не отпустила я ее одну ночевать. Не делай это. Хоть и не жаловала она племянника, а все равно живая душа». Михаил Лаврушкин действительно оказался Ивану Матвееву правнуком. Картина произошедшего становилась все более ясной. Аржановы и Данилов, выпив чаю, ушли в комнату Саши, чтобы решить, что делать дальше. И тут Данилову позвонили. Поступившая информация стала очередным кирпичиком в их новой версии, становившейся все более очевидной. Дочь Олега Якунина Ольга закончила горный университет и внезапно переехала из Санкт-Петербурга в провинцию, устроившись на работу в областной архив. Ее переезд по времени совпал с возвращением домой однокурсника Ольги, Миши Лаврушкина. «Ну что ж, мне кажется, что все ясно», — подытожил Данилов, изложив факты. «Ольга с Михаилом ищут клад, о котором Матвеев узнал от Алексея Румянцева. Почему именно сейчас, спустя столько лет, мы не знаем, но это и не важно. Они оба переехали сюда, ради чего Михаил даже бросил свою девушку Марину. Ольга устроилась на работу в архив, чтобы найти документы, которые могли бы пролить свет на местонахождение клада. Петр Вершинин своим неожиданным семейным расследованием помешал их планам, поэтому они его и убили. И еще двух потомков Якуниных тоже. Эта Ольга даже отца своего родного не пожалела, когда он по какой-то причине тоже стал представлять угрозу». «Но зачем же она тогда отдала папку Вершинина Александре?» — удивилась Злата. «Получается, что они своими руками навели Сашу на след». «В папке не было информации, которая указывала бы на место, где спрятано ожерелье. С этой стороны им ничего не угрожало. Зато, пройдя по пути Вершинина, можно легко предположить мою причастность к роду Якуниных и попытаться повесить на меня два убийства. Понятно же, что после того, как экспертиза показала, что Якунина и Вершинина убили из одного ружья, следствие было возобновлено. А я такой удобный подозреваемый!» Аржанов улыбнулся. «Недобро по-волчьи». «Ну да, скорее всего, это было сделано именно для того, чтобы пустить следствие по тупиковому пути», — согласился Данилов. «Мы должны завтра же все рассказать следователю», — требовательно сказала Саша. «Ага, только это ничего не даст», — пожал плечами Данилов. «Почему?» — не поняла Саша. «Потому что у Михаила отец полицейский. Кстати, я думаю, что именно Николай Платонович обеспечил сегодня Михаилу фальшивое алиби». «Помнишь, Игорь, ты сказал, что только в поговорке «сын за отца не ответчик», а в жизни такое случается на каждом шагу и наоборот тоже. Скорее всего, после убийства Петра Степановича именно Лаврушкин-старший спрятал ружье. Неужели их не накажут?» «Понимаешь, Саша, дело не в том, что их не накажут, а в том, что следствие ничего не докажет», — мрачно сказал Данилов, принимая ее подачу и тоже переходя на «ты». «Этот Лаврушкин — профессионал. Я уверен, что он качественно уничтожил все улики, оберегая сына. Михаила невозможно будет привязать ни к одному из трех совершенных им убийств. А Ольге Якуниной и вовсе предъявить нечего. Переехать из Питера в глухомань и устроиться работать в архив — не преступление, а все остальное без улик не больше, чем совпадение». Саша молчала. Мозг у нее работал так интенсивно, что, казалось, треск и искры должны быть слышны и видны всем в комнате. Неожиданно ее осенило. «Хорошо», — сказала она твердо. «Раз мы не можем доказать уже совершенные ими преступления, значит, нам надо вынудить преступников пойти на новое и взять их с поличным». «Что ты имеешь в виду?» — спросил ее Данилов. «Я имею в виду охоту», — блестя глазами сообщила Александра Архипова. «Охоту с манной уткой, как и принято в этих местах, и этой подсадной уткой стану я. «Вот что мы должны сделать!» Она быстро и четко изложила свой план, казавшийся ей безупречным. Впрочем, все остальные так, кажется, не считали. «Как только эти двое поймут, что ты вышла на след, Лаврушкин попытается тебя убить», — покачал головой Аржанов. «Конечно, в этом весь смысл», — согласилась Саша. «Только он не будет делать это сразу. Ведь я скажу Ольге, что разгадала тайну ожерелья Глафиры и знаю, где оно спрятано. Михаил не будет меня убивать до тех пор, пока не вытрясет все, что мне известно. И именно в это время его и задержат. Вы же сможете все объяснить следователю. Правда, Александр Федорович?» «Все равно это очень опасно. Неужели ты не боишься?» — вскинулся Данилов. «Нет», — снова повторила Саша, — «потому что я знаю, что ты будешь рядом». В ответ Данилов шагнул к ней и неожиданно поцеловал. Она ответила на его поцелуй с таким пылом, что Аржанов даже крякнул, а его жена засмеялась. «Пойдем-ка мы к себе, дорогой», — тихо проговорила она, мягко увлекая грозного олигарха за собой. «Мы тут сейчас совершенно лишние, а остальное завтра обсудим». На завтра Игорь Данилов категорически отказывался разговаривать с Александрой Архиповой. Он был сосредоточен и, кажется, зол, по-прежнему считая ее желание стать подсадной уткой опасным. И тот факт, что Аржанов, а вслед за ним и руководитель межрайонного следственного комитета, с которым тот связался, полностью одобрили ее смелый план, ничего для него не менял. Данилов просто смирился с неизбежным, заявив, что не спустит с Александры глаз. Но злился на нее так, что даже говорить не мог. Сашу воцарившееся молчание тоже полностью устраивало. Оно позволяло ей погрузиться в воспоминания и снова момент за моментом смаковать события минувшей ночи. От накала этих воспоминаний у нее то и дело вспыхивали уши. За 34 года своей жизни Саша ни разу не думала, что может быть такой бесстыдной и такой счастливой одновременно. Унылые гимнастические этюды, которые она исполняла в постели с Козлевичем, не шли ни в какое сравнение со штормом, бушевавшим вчера в отдельной комнатке в маленьком деревенском доме, расположенном на улице Рябиновой в глухой квохте. Да-да, это был именно шторм, без всяких сомнений, пусть Саша никогда и не попадала в него раньше. Сильный поток какого-то внутреннего ветра отрывал ее от земли, уносил все выше и выше. Вокруг были волны, опасно высокие, они не казались ей угрожающими, а качали на себе, поднимая в небо и с размаху опуская вниз с такой скоростью, что захватывало дух. Как и положено идеальному шторму, он сопровождался не только ураганным ветром, но еще дождем, громом и молниями. Они рассекали ночное небо, прорезая темноту огромными всполохами, от которых в мозгу что-то вздрагивало и взрывалось. Саша зажмуривала глаза, которым было больно от этих вспышек, но яркий свет никуда не исчезал, оставаясь внутри головы и рассылая по всему телу огненные импульсы, расходящиеся по нервам, по венам, пробегая по каждой клеточке, наполняя ее то ли болью, то ли наслаждением, то ли и тем, и другим одновременно. Во всем этом было столько счастья, что оно закручивалось в какую-то гигантскую воронку, способную своей силой вырывать с корнем деревья и поднимать в воздух дома. Саша чувствовала себя Элли, домик, который несся по воздуху по воле урагана, чтобы оказаться, наконец, в волшебной стране, где не может быть места горю и слезам. В какой-то момент ощущение счастья сделалось таким острым, что его стало совсем невозможно терпеть. И Саша закричала, наполняя ночную тишину мукой и восторгом одновременно, забилась под придавливающим ее к постели мужским телом. Еще недавно незнакомое, оно казалось восхитительным, а еще полностью принадлежащим ей, Александре Архиповой. И никогда до этого она не испытывала такого всепоглощающего чувства полной принадлежности ей другого, прежде отдельного человека. Этот человек глухо застонал, перекатился на спину и притянул Сашу к себе так, что теперь она оказалась лежащей у него под мышкой. Шторм, только что бушевавший с лихим неистовством, вдруг улегся, как будто его и не было. Теперь Саше казалось, что она покачивается на политых маслом безмятежных волнах моря, а из-под толщи воды ей неистово аплодируют нимфы, наяды, сирены и прочие тритониды, или какие еще искусительницы водятся, в морских пучинах. Скромная серая мышка Александра Архипова, которая оказалась недостаточно хороша для того, чтобы удержать рядом Данимира Козлевича, сейчас чувствовала себя именно опытной искусительницей и соблазнительницей. От скорости роста своего самомнения она коротко хихикнула. Игорь Данилов, ничего о ее самомнении не знавший, покосился на нее. «Тебе когда-нибудь говорили, что когда женщина смеется в постели, это очень подозрительно?» «Почему?» — спросила Александра и, примерившись, укусила его за плечо, на котором лежала головой. «У тебя падает самооценка?» «Нет, у меня ничего не падает», — заверил ее Данилов. Прозвучало двусмысленно. «Но тебе, женщина, положено сейчас лежать и восхищаться мной, а не хихикать». «Ты домостроевец?» — уточнила Саша лениво. «Если да, то вынуждена тебя разочаровать. Придется переучиваться». На какое-то мгновение она вдруг подумала, что прошлое Александра Архипова никогда бы не сказала такого вслух. Да что там не сказала, она бы даже подумать не могла, что одна проведенная вместе ночь может что-то значить. А что, если для лежащего рядом мужчины это всего лишь короткий эпизод, о котором он на завтра даже не вспомнит? С чего она взяла, что он собирается остаться рядом, да еще окажется готов менять свои привычки? Переучиваться, как она сказала. Еще вчера эти вопросы мучили бы ее, заставляя сомневаться в себе. Сегодня же она была уверена, что этот мужчина ворвался в ее жизнь, чтобы остаться в ней навсегда. Убеждение, что он непременно будет рядом, шло откуда-то изнутри и наполняло Сашу небывалым доселе покоем и безмятежностью. Впрочем, утром его поведение можно было назвать каким угодно, только не безмятежным. Он подчинился решению ее Аржанова и руководителя Следственного комитета. Но подчиниться не значит смириться, а потому Данилов злился, и его злость в первую очередь была направлена именно на нее, Сашу. Шагая по дороге к видневшемуся на пригорке имению Румянцевых, где и должна была вскоре закончиться вся эта история, она знала, что злость не помешает Игорю сделать все так, как надо, и это чувство полной уверенности в своем мужчине тоже было для нее внове. Данилов ушел из дома тети Нюры первым, сразу после того, как они закончили обсуждать по громкой связи детали предстоящей им операции. Ему нужно было дать полчаса для подготовки и только после этого отправляться на задание. Тетя Нюра, которой они рассказали, если не все, то довольно много, тихонько перекрестила ее на дорожку. Заплаканная Клавдия Петровна стянула через голову крестик и надела на Сашу, тут же смутившись своего невольного порыва, и пробормотав, что, мол, не помешает. Саша знала, что пожилые женщины будут ее ждать и за нее волноваться. И эта забота вчера еще чужих людей тоже грела душу. День сегодня был солнечный, теплый, синоптики обещали до плюс 18 градусов. И это было так необычно для начала апреля, что даже не верилось. Саша шагала по тропинке, блаженно подставляя лицо солнцу, и думая о том, что это тоже новый опыт, знать, что ты находишься под прицелом снайпера. Да-да, Игорь Данилов в армии служил снайпером, и сейчас, спрятавшись на третьем этаже господского дома, смотрел на нее через прицел. На нее и еще на всю округу, чтобы быть уверенным в том, что по дороге с Сашей ничего не случится. На ее пути никто не встретился, и, дойдя до ворот, Саша выдохнула, понимая, что теперь случайности вряд ли возможны. Присев на ступеньки крыльца и стараясь не думать, что от Игоря ее отделяют всего 6 пролетов парадной лестницы, она достала телефон и набрала нужный номер. На третьем гудке ей ответили. «Ольга?» — спросила Саша звонко. «Здравствуйте, это Александра Архипова. Помните, я была у вас несколько дней назад. Вы еще отдали мне папку с документами, которые собирал Петр Вершинин. Оля, вы сказали, что я могу обратиться к вам за помощью. Так вот она мне нужна. Вы можете посмотреть для меня в архиве дополнительную информацию. Мне до вас далеко ехать, а вы там рядом». «Да, хорошо, спасибо. Меня интересует все, что вы сможете найти о человеке, которого зовут Иван Матвеев. Я знаю только, что перед самой войной он работал в глухой квохте в колхозе и был отправлен в командировку в Архангельскую область». «Я посмотрю, конечно», — ответила Ольга после короткого молчания. Пауза была такой мимолетной, что Саша и не заметила бы ее, если бы все ее чувства не были сейчас так обострены. «А зачем вам этот Матвеев? Какое он имеет отношение к Румянцевым?» «Он никакого, но во время той самой командировки он встречался с сыном Федора Румянцева Алексеем. И я думаю, что тот рассказал ему про клад». «Про клад?» — голос Ольги дрогнул. Саша саркастически улыбнулась. «Напряглась, птичка. Ничего, сейчас я тебя еще больше напугаю. Да, дело в том, что свое знаменитое, дорогое ожерелье Глафира Румянцева незадолго до всех событий подарила своей внучке Нине, сестре Алексея, и та спрятала его в усадьбе. Думаю, что именно эту информацию Алексей сообщил Ивану Матвееву». «И что? Он же давно умер». «Да, поэтому я и хочу, чтобы вы помогли мне найти его потомков. Вдруг они по-прежнему живут в глухой квохте». «А зачем они вам?» Саша перевела дух. «Ух, какая недоверчивая. Хотя оно и понятно. За плечами этой Ольги пособничество в трех убийствах, в том числе и ее родного отца». «Оля, я вам скажу, только вы никому не говорите», сказала Саша заговорщическим тоном. «Дело в том, что, кажется, я расшифровала загадку этого ожерелья и знаю, где именно оно спрятано. В погоне за ним уже погибли три человека. Я думаю, что их ликвидировал владелец базы Аржанов. Он страшный человек. Олигархи все такие. Они в погоне за большими деньгами не останавливаются ни перед чем. И мне кажется, что потомок Матвеева тоже в опасности. Если он знает про клад, то может стать следующей жертвой. Я должна его предупредить». «Вы знаете, где спрятан клад?» — жадно спросила Ольга. «И где же?» Саша скрипуче засмеялась. «Я вам позже обязательно расскажу. Если вы мне поможете, конечно. А пока мне нужно самой кое-что проверить. Я для этого пришла в усадьбу. Думаю, пока вы будете собирать необходимую мне информацию, я смогу все провернуть. Так мы договорились? Вы мне поможете?» «Да, помогу», — снова после короткой паузы согласилась Ольга. «Я перезвоню вам, Александра». Она отключилась, и Саша снова выдохнула, понимая, что еще один этап, начатый ими охоты, позади. Как рассказывал ей Михаил Лаврушкин, прибыв на место, где планируется охота, подсадную утку переносят в специально сплетенной корзинке из ивовых прутьев, положив на ее дно сено. Перед высадкой на водоем ее нужно хорошо покормить. Что ж, завтрак у тети Нюры был весьма неплох. Высаживать утку следует заранее. Крепят ее бечевкой в 2-3 метра, которую привязывают к деревянному колу, вбитому в дно водоема на расстоянии в 15-20 метров от охотника. Ну да, после того, как она зайдет в дом, между ней и охотниками окажется именно такое расстояние. Интересно, как скоро Лаврушкин окажется здесь. Есть у нее время еще пару минут безмятежно посидеть на крылечке, подставив лицо солнцу? Или пора занимать положенную диспозицию? Идти в дом Саши не хотелось. Но что ж делать, если она только что подала голос, посылая сигнал селезню? Она встала с крыльца, задрала голову и посмотрела на возвышающийся перед нею дом. Ни малейшего движения не видно внутри. Что ж, это тоже по правилам. Шалаш, в котором прячется охотник, должен быть плотным и как можно естественнее сливающимся с окружающей местностью, так как утки обладают хорошим зрением, и севший на воду селезень с легкостью уловит любое движение охотника. Саша легко вздохнула и вошла в господский дом. Тяжелая дверь закрылась за ее спиной. По расчетам Аржанова и Данилова, после получения информации от Ольги, Лаврушкину потребуется минут 15, чтобы добраться до усадьбы. Что ж, 5 из них уже прошли. Саша поднялась на второй этаж, где по замыслу охотников и должен разыграться последний акт драмы на охоте. Место, где якобы спрятано ожерелье, придумала Елена Беседина. Во время предыдущих поисков клад искали в полу. Собственно, тайник именно там и был, в комнате на третьем этаже. Только он оказался пуст. Ну да, правильно. Нина Румянцева успела забрать ожерелье из тайника своей бабушки и перепрятать. Так почему бы и не в заслонку большой изразцовой печи, стоящей в кабинете старого графа Румянцева. По крайней мере, сама Беседина нашла клад именно в такой печи и подробно проинструктировала Александру, как именно он был спрятан и что ей говорить. Саша надеялась, что получится. Селезень, приземляющийся к манной утке, крайне подозрителен, а потому легко улавливает любую фальшь. Квахтать подсадная должна громко и от души, иначе план окажется под угрозой срыва. Она снова посмотрела на часы. Еще 5 минут прошло, значит, все случится совсем скоро. Сердце колотилось у Саши в груди, хотя страха она не испытывала. Лаврушкин не убьет ее до тех пор, пока не узнает, где клад. Но сделать так, чтобы он на нее напал, Саша должна. Она подошла к печи, занимающей все пространство от пола до потолка, погладила ее бок. Гладкий кафель приятно холодил пальцы. Через открытое окно она услышала знакомое тарахтение мотоцикла. Что ж, манная утка слышит летящего селезня задолго до появления и начинает его манить. Это и есть сигнал готовности. Саша придвинула к печи стоящий неподалеку деревянный ящик, произведя при этом противный скрежещущий звук. Остается надеяться, что дальше все тоже будет по правилам. И как только селезень приводнится, охотник произведет выстрел, пока селезень не сплылся с подсадной. Иначе произвести выстрел, не поранив свою утку, будет невозможно. Впрочем, бояться поздно. «Здравствуйте, Саша!» — услышала она за своей спиной и повернулась, изобразив удивление. Никакой фальши. В дверях, опираясь на ружье, стоял егерь. «Здравствуйте, Миша. Тоже решили погулять по усадьбе? Неужели местных сюда все еще тянет?» «Да как раз местных сюда и должно тянуть», — усмехнулся он. «Чужим здесь делать нечего. Вы-то какими судьбами?» «Миша, я вам скажу, только вы не смейтесь. Мне кажется, что я знаю, где в этом доме спрятан клад», — сказала Саша как можно простодушнее. «Клад? Вы верите в эти байки?» «Так ведь не только я. Тот бизнесмен, тело которого я тут нашла, Олег Якунин, он явно тоже искал клад. И его фамилия точно такая же, как и у владелицы этой усадьбы. Глафира Румянцева в девичестве была Якуниной. Она-то здесь и спрятала очень ценное ожерелье, подаренное ей мужем, старым графом. Мне тетя Нюра об этом рассказывала». «Так ведь если и так, то никто его не нашел. Петр Степанович даже и не пытался. Он в существование клада не верил. А бизнесмен этот все стены простучал, полы разобрал, а тоже впустую. А вы, значит, знаете, где оно?» «Я не могу быть уверена», — замялась Саша. «В документах про этого нет ни слова». Сейчас он должен был уточнить, в каких именно документах, но промолчал. Значит, не считает нужным скрывать, что знает про взятую в архиве папку. Еще бы. Он уверен, что московское гостье живой из этого дома не выйдет. «В документах нет», — согласился Лаврушкин. «А где тогда?» «Так в вещах Петра Степановича», — всплеснула руками Саша, не заметив его прокола. «Я же в его комнате живу и нашла у него книгу «Справочник печника», и там закладка лежала на странице, где разъясняется, как устроены заслонки в дымоходах. Миша, вы знали, что в них раньше очень часто делали тайники?» Если до этого Михаил внимательно ел глазами саму Сашу, то сейчас его взгляд переметнулся с ее лица на украшающую стену печь. «Я думаю, что Петр Степанович все-таки искал клад. Просто вас в это не посвящал», — продолжала Саша. «Иначе бы он не интересовался устройством печей. Я решила, что это знак, и решила проверить». «Проверили?» «Первый этаж, да. А сюда только поднялась. Поможете?» «Помогу», — он усмехнулся. Нехорошо, по-волчьи, поднял ружье и нацелил его Александре в грудь. «Слушайте, дамочка, а вам никогда не говорили, что излишнее любопытство вредно? Оно, как говорится, и кошку сгубило. Вот вы сейчас и станете той самой кошкой». «Так, теперь надо испугаться. Очень натурально. Впрочем, последнее нетрудно, поскольку Александре действительно стало страшно. Вид у Лаврушкина сделался совсем безумный». «Миша, вы что?» — спросила она и замолчала, словно в потрясении от сделанного страшного открытия. «Это вы их убили? Петра Степановича и Якунина? И еще этого вчера Матицына? Вы охотитесь за ожерельем Глафиры и убрали всех ее потомков, кроме Аржанова, конечно». Лаврушкин скрипуче засмеялся. «Ирония судьбы. Но Аржанов, единственный, кто имеет права на это ожерелье, совсем его не ищет. Его дед когда-то давно рассказал моему прадеду, что старая барыня подарила ожерелье своей внучке, и та, полоумная, перепрятала его. Аржанов ее внучатый племянник. Но он богатенький, ему бриллианты с сапфирами ни к чему. Но я и его убью, если вмешается. А пока начну с тебя. «Миша, но вас же поймают», — мягко сказала Саша. «Или вы надеетесь на отца? Он и в моем случае обеспечит вам алиби. Это же он вас сюда привез. Я слышала мотоцикл». «Что-то, сука, ты слишком много знаешь». Лаврушкин передернул затвор, но отвлекся на еле слышный шум шагов в соседней комнате. «Батя, ты?» Нет, это был не батя. Как сквозь сон Саша наблюдала, как комната наполняется людьми в черном, как звучит команда «Оружие на землю», как Лаврушкина укладывают лицом в пол, а потом выводят из комнаты. От охватившего ее странного оцепенения она очнулась только тогда, когда Игорь Данилов ее обнял. «Все, все кончилось, ты молодец!» «Николай Платонович...» «Его задержали. Все позади, Саша. Пойдем, тебе нужно на воздух». Бережно обнимая ее за плечи, он вывел Александру на улицу. Николая Лаврушкина уже посадили в машину, Михаил в наручниках стоял рядом. К следователю подошел Александр Аржанов, который, разумеется, тоже был здесь. «Ну как, обеспечили мы вам успешную операцию?» — спросил он. «Да, Александр Федорович, еще какую!» — согласился следователь. «Без этой девушки мы бы ничего не доказали. Смелая барышня, надо признать». «А умная какая!» — засмеялся Аржанов. «Благодаря ей преступника не просто задержали, а и вообще вычислили. Мне кажется, мы заслужили знать все с самого начала. Вам не кажется?» «Согласен», — кивнул следователь и поманил Лаврушкина пальцем. «Рассказывай, хоть и без протокола, но тебе зачтется. Кстати, Ольга Якунина задержана и уже дает показания. Ты это учти на всякий случай». Михаил с ненавистью посмотрел на собравшихся и начал рассказывать. Историю о том, что где-то в усадьбе Румянцевых спрятан клад, он знал с детства. Ее передавали из поколения в поколение. Вот только где именно сумасшедшая Нина Румянцева могла схоронить ожерелье своей бабки, никто не знал. Миша Лаврушкин относился к семейному преданию скорее как к легенде и ни в какие кладоискатели записываться не собирался. Так уж случилось, что на пятом курсе он познакомился с Ольгой Якуниной, которая училась на год младше, и между ними вспыхнул роман. В случайном разговоре он как-то обронил, что в их деревне тоже жили Якунины, которые после революции спрятали ценный клад. Заинтересовавшаяся Ольга аккуратно расспросила отца, и выяснилось, что его прапрадед приходился старой графине Румянцевой братом. С того момента девушку обуяла мечта найти ожерелье. Для этого нужно было как можно лучше выяснить обстоятельства безумия и смерти Нины Румянцевой. Ольга была уверена, что подсказку, что именно произошло в те злополучные дни, можно отыскать в архивах. Поэтому она устроилась на работу в областной архив, в то время как ее любовник Лаврушкин вернулся в глухую квохту, устроился на работу в охотхозяйство и начал аккуратно обыскивать господский дом, стараясь не привлекать ничьего внимания. Егерскому делу его учил Петр Вершинин, помешанный на идее найти и собрать всех потомков Марфы Якуниной и заручившийся для этого поддержкой Александра Аржанова. Исторические изыскания Вершинина сначала напугали Михаила и Ольгу, но после здравого размышления они решили, что им это даже на руку. Фактически Вершинин делал за них всю работу, копаясь в архивных материалах, а Ольге оставалось за ним лишь присматривать. Успокаивало подельников еще и то обстоятельство, что Вершинин в существование клада не верил и в его поисках был не заинтересован. Однако, когда генеалогическое древо составилось, Петр Степанович объявил своему молодому напарнику, что намерен перейти к следующей части своего плана и открыть тайну родства Олегу Якунину и Ивану Матицыну. Он даже написал им письма с приглашением приехать в глухую квохту. Расширение списка, посвященных в историю семьи, а значит, могущих претендовать на ожерелье, Михаила и Ольгу категорически не устроило. Письмо, направленное ее отцу, девушка сумела перехватить, а вот Матицын, получив приглашение, действительно сразу приехал на охотничью базу. Потомок жадной и завистливой Ангелины, разумеется, семейное предание тоже знал, а потому в первый же вечер пристал к внезапно объявившемуся родственнику Вершинину с требованием показать документы, явно скрывающие тайну ожерелья. Между очень дальними, но все-таки братьями, даже случилась размолвка, закончившаяся потасовкой. У нее были свидетели, и позже, после убийства Вершинина, Матицын быстро придумал, что поводом для нее стала охота не в сезон. Убийство напугало Матицына, и он уехал из глухой Квохты, на время оставив мысли о поиске сокровища. Ружье, оставленное в лесу пьяным Алексеем Богатовым, оказалось идеальным орудием преступления. Найдя его в лесу, Михаил унес его с собой и на следующее утро застрелил Вершинина. Это убийство Лаврушкин-старший помог спустить на тормозах, выдав за несчастный случай на охоте. Конечно, и Богатову, и Матицыну изрядно помотали нервы, но доказать ничего не смогли, а потому дело так и осталось нераскрытым. Последующие 2 года Михаил и Ольга продолжали искать дорогу к кладу. Господский дом осмотрели вдоль и поперек. Тайник Глафиры обнаружили, но пустым. Нанявшись на ремонт дома, где закончил свои дни Федор Румянцев, Михаил осмотрел и его, исследовав все закоулки. Он допускал, что полоумной Нине все-таки удалось вынести ожерелье из господского дома и спрятать в своем новом жилище. Но и там поиски закончились неудачей. Вскоре стало известно, что усадьбу купил Александр Аржанов, и в ней начнутся реставрационные работы. Это означало, что клад, если он существует, неминуемо будет найден. На то, чтобы закончить начатое, у охотников за сокровищем осталось совсем мало времени. И тут в игру вновь вступил Иван Матицын. Мысль об ожерелье не оставляла его, а страх за 2 года утих. Немного подумав, Матицын решил, что ему нужен компаньон, а потому сам нашел Олега Якунина и рассказал обо всем. Испытывающий финансовые трудности и скрывающий это от партнеров бизнесмен решил, что ожерелье — его шанс разбогатеть. Олег Якунин не был глупым человеком. Приехав в глухую Квохту и осмотревшись, он быстро понял, почему его дочь приняла странное решение уехать из Санкт-Петербурга в провинцию и почему он сам не получил отправленное ему Вершининым письмо. В эмоциональном разговоре с дочерью он пригрозил, что обнародует возможную причастность Лаврушкина к убийству Вершинина и его причину, чем фактически подписал себе смертный приговор. Пытаясь единолично найти ожерелье, Якунин методично обыскивал поместье. Лаврушкин дал ему возможность закончить поиски. Вдруг бы Якунину повезло больше, чем ему самому. Однако и тот тоже ничего не нашел и был застрелен. Лаврушкин-старший снова надежно спрятал ружье в своем сарае, где никому не пришло в голову его искать. Однако земля уже горела под ногами, поскольку экспертиза показала, что убийства Вершинина и Якунина связаны между собой. И тут в архиве появилась Александра Архипова. Ольга Якунина единолично приняла решение отдать той архив. Изученный вдоль и поперек, он не содержал никаких намеков на место клада. Но Александра, обладающая научным подходом к работе с документами, могла выцепить из них что-то полезное. То, что папка с документами находится у Александры, Лаврушкину, в отличие от Ольги, не понравилось. Мысль же, что она может передать эту папку Аржанову, и вовсе приводила его в ужас, поэтому, улучив момент, папку он украл. Вот только у дома тети Нюры его застукал возвращающийся от тетки Матицын. Быстро оценив ситуацию, Михаил сначала заявился к Саше, обосновав свое появление у ее дома необходимостью извиниться за мать, а потом назначил Матицыну встречу, чтобы выяснить, что именно тому известно. Во время вечеринки, на которой гуляли все гости базы, Матицын вернулся к себе в домик, где его уже ждал убийца. Алиби у Лаврушкина опять было безукоризненным, мол, вместе с отцом-полицейским он чинил мотоцикл. С этого момента единственным оставшимся в живых потомком Якуниных остался Александр Аржанов. Если бы следствие и решило связать генеалогическое древо семьи с давно пропавшим ожерельем, то именно олигарх оказался бы единственным подозреваемым. На Михаила Лаврушкина в этом деле ничего не указывало. И тут Ольге позвонила Александра Архипова, интересующаяся родственниками Ивана Матвеева. Попади эта информация к следствию или к Аржанову, и на безопасности Михаила можно было поставить крест. Более того, настырная ученая баба еще и заявила, что знает, где находится ожерелье, и направляется в усадьбу, чтобы его найти. Оба Лаврушкина тут же выехали в усадьбу, Александру Архипову нужно было заставить замолчать навсегда. Уехала полиция, увезли арестованных. Саша, Данилов и Аржанов остались стоять посреди незалитого солнцем двора втроем. Посмотрев на то, как его начальник службы безопасности не сводит с девушки глаз, Аржанов хмыкнул и пошел к воротам. «Ладно, оставлю вас одних. Вечером жду на ужин. Будем отмечать удачное раскрытие дела». Данилов с благодарностью посмотрел на шефа и снова притянул Александру к себе. Он был уверен, что вообще больше никогда и никуда ее не отпустит. Саша мягко высвободилась из его объятий. «Погодите, Александр Федорович!» — остановила она Аржанова. «А вы разве не хотите узнать, где именно находится ожерелье Нины Румянцевой и как именно оно выглядит?» Олигарх повернулся и изумленно уставился на нее. «Вы хотите сказать, что действительно знаете, где его искать?» «Знаю», — лучезарно улыбнулась Саша. «Откуда?» «Из бумаг Петра Степановича», — засмеялась она. «Точнее, из воспоминаний местных жителей, которые рассказывали, что Нина, лишившись рассудка, все время повторяла одну и ту же фразу. Она бормотала строчку из стихотворения Гейне, отсылающую нас к бриллиантам и сапфирам, украшающим драгоценный подарок ее бабушке. А потом добавляла: «Третий наверху, первая налево, там нет правая рессора». «И что ты хочешь сказать, что у этой абракадабры есть смысл?» — удивился Данилов. «Конечно!» — подтвердила Саша. «Глафира Румянцева спрятала ожерелье в детской комнате. Третий этаж наверху, первая комната налево. Та самая, где тайник и обнаружил пустым Олег Якунин». Нина смогла пробраться в дом и достать ожерелье, поэтому и повторяла, что его там нет. Однако потом ее стали преследовать солдаты, поселившиеся в коммуне. Девушка спряталась от них в одной из хозяйственных построек, но была уверена, что ее найдут. У нее было совсем немного времени, чтобы спрятать ожерелье, точнее, закопать, что она и сделала. После этого ее обнаружили и изнасиловали. От пережитого позора Нина помутилась рассудком и вечером подожгла усадьбу. Ожерелье было подарком на ее свадьбу, а она не могла предстать перед любимым человеком обесчищенной. Так что никакие бриллианты ей больше не были нужны. Зимой она умерла. Ожерелье до сих пор там, где она его и оставила. «Но где?» — не выдержал Аржанов. «В какой из построек? Их было чуть ли не 10». «Разумеется, в той, которую строили с земляным полом», — улыбнулась Саша. «Там, где мог стоять экипаж с рессорами, под которым Нина и зарыла свое колье. В каретнике. Александр Федорович, у вас же есть старый план усадьбы?» На завтра в имении Румянцевых развернулась поисковая операция. На месте, где до осени 1920 года стоял уничтоженный огнем каретник, орудовала специальная бригада с металлоискателем. Аржанов, Злата, Данилов и Саша напряженно наблюдали за их действиями. Звук, который они все ждали, раздался минут через 20. Каретник у Румянцевых оказался немаленьким. А еще через 10 минут подошедший Аржанов протянул Александре Архиповой, перемазанное землей, но все равно невыразимо прекрасное колье Глафиры Румянцевой. Изумительно ограненные камни пускали острый блеск искр, сплетаясь в бриллиантовую цепь, на кольце которой переливался сапфир в 450 каратов. А ниже еще один, чуть поменьше. Когда-то граф Румянцев спустил на подарок своей молодой жене двухгодичную прибыль, приносимую его поместьем. Не пожалел денег. Сегодня, спустя 150 лет, колье по-прежнему стоило целое состояние. Его цена наверняка исчислялась миллионами долларов. Впрочем, глядя на взволнованного Аржанова, Саша понимала, что ему оно ценно вовсе не этим. Звенья бриллиантовой цепи связывали воедино разрозненную историю его семьи, его рода, а два синих сапфира сияли так же ярко, как когда-то глаза крестьянской девочки Марфы, отданной на утеху родному свекру, но, вопреки всему, сумевшей стать счастливой. Найти счастье можно даже тогда, когда жизнь кажется невыносимой. Александра Архипова была теперь в этом совершенно уверена. Она вернула ожерелье Аржанову, повернулась к Игорю и крепко-крепко его поцеловала. Конец. При написании романа использовано издание «Русские крестьяне. Жизнь, быт, нравы». материалы этнографического бюро князя Тенишева. Текст читала Юлия Бочанова.